«Тогда их примут наши кубические октагоны», – спросила Анжелика Фуэбештерну. «Все еще без уверенности. В расчетах положения клыка мы можем полагаться лишь на память картины созвездий, которую предоставил нам Стах Замойский. Но это все равно очень большое пространство. А уж касательно момента прибытия универсальных портов конкурентов, тут данных вообще нет». «Не возлагай слишком серьезные надежды на колодцы», – сказал Анжелике Замойский, подойдя к лошадям. Погладил по шее своего жеребчика. Скакун склонил голову и принялся обнюхивать Адама, наверняка заинтригованный отсутствием у него запаха. «Все еще может плохо закончиться». Она встала, заглянула в переметные сумы, нашла сахар. Животные принялись есть у нее с ладони. Их естественная жадность еще больше улучшила ее настроение. «Не будь таким уж пессимистом. Пока что ты справляешься превосходно», – сказал космонавт, падая в черную дыру. И правда, следующие 100 000 лет выдержал и глазом не моргнув. «Черными дырами мы себе письма шлем. Ну давай, улыбнись же». Он и правда улыбнулся. Примом. Секунд демонстрировал уважение и заботливость. «Если прикидывать на чистоту, больших шансов выжить у меня нет. Не делай такого лица. Я серьезно. Уже не говорю обо всей этой афере с деформантом и торгами. Но Сюзерен наверняка раньше или позже меня достанет. Можете считать, что вы с ним в состоянии войны, но пока что он предпринимал какие-то действия лишь против Джудаса, меня и Мойтля. И только мне дал личное обещание убить. Как защищаться от врага, который в любой момент может стечь на поля инфа и сконфигурировать против меня дивизию танков, торнадо, Годзиллу?» «Факт», — скривилась она иронично. «Чистые записи Френа в такой ситуации тебе просто прописаны». «Ха, но это еще хуже. В непосредственных протечках на поля моих архиваций он может сманипулировать меня, как пожелает. И я об этом никогда не узнаю. Никакая страховка меня не защитит. Никакая картография, к ключам которой он имеет столь простой доступ. Никакие скрытые копии. Есть какой-то 100-процентный способ, Фуэбе?» «Нет. Сама видишь. Лучше держаться тела. Но именно телу и угрожают пылающие мосайки и прочие инфовые куклы. Только одна вещь дала бы мне какой-то шанс в этой схватке. Ключ к протоколу инфы. И, пожалуй, с этого-то мы и начнем заседание ложи, на которое меня пригласили. Есть у тебя еще немного сахара?» «Ты не понимаешь, что говоришь, Стахс?» – повысил голос Штерн. «Такая власть никогда не будет дана отдельному человеку». «Но отдельной инклюзии запросто». Рандомизатор поведения навязал второму Замойскому плаксивый тон и выражение лица. «Да, Фуэбе?» «Неуместные претензии», – сказала Ану, подходя к Адаму. «Тут никто тебя не дурил эгалитаристскими видениями, Стахс. Кривая прогресса – это иерархическая картина аристократии разума. Ты ведь не доверил бы обезьяне командовать армией, защищающей твою родину. Пусть даже и прекрасно дрессированной обезьяне». «Ну не знаю. Если бы все сильные мира вели за нее и с ней армагеддоновы бои, а Нострадамус провозглашал насчет нее многочисленные пророчества...» Замойский поднес ладонь с сахаром под морду своего скакуна. Сперва испугался его зубов, но потом подумал с отвагой пьяницы. «Ну что же, самое большое, он откусит ладонь манифестации. Это ведь не мое тело. Тело – единственное мое имущество, если не считать виртуальных логических полей, выкупленных за залог Славинскому». «Что, собственно, внушал мне посол Рахабов?» «Победитель дуэли, согласно Кодексу чести цивилизации Homo sapiens, имеет право на треть имущества побежденного. Причем выбор этой самой трети тоже принадлежит победителю. Вероятнее всего, Оскар Тутанхамон прочел нечто обо мне из своего колодца времени и внезапно оценил мою пустышку настолько высоко, что решилось даже на нарушение обычая, рискнув остракизмом. Тут криво глядят на дуэли между гражданами, происходящими из разных фрагментов кривой. Но что такого может скрываться в моей пустышке? Это всего лишь органическая кукла, выращенная гнозисом по стандартному методу. Оригинален исключительно мозг, его содержимое, разум. А потому мы снова возвращаемся к моей памяти. Координаты Нарвы. Неужели именно это Аму было нужно? Предположим, что нет. Существует ли некая альтернатива? Какие еще сокровища лежат, погребенные в моем подсознании? Он улыбнулся в усы, кормя животное. Но улыбка замерла у него на губах. Пламя негритянки, прерывистость. В тело, но не в тело. Словно я был неким крафтоидом, ходячим лабиринтом пространства времени, подобно тому лабиринту во взвихренном африканском мешке. Невидимые страны на расстоянии вытянутой руки. Ты пройдешь, но свет не вытекает. Селективный разрыв реальности. Разумный крафтвар. Адам держал лицо. Анжелика дала ему еще горсть сахара. От этого и от конской слюны ладони слипались, будто смазанные смолой. Мешок. Сейчас он думал быстро. Так быстро, как только мог, чтобы не позволить распасться последовательности ассоциаций. Мешок. Или нечто очень похожее. Но как это проверить? поцеловал Анжелику в лоб. «М? Помнишь, что ты говорила мне о способе заякорить мешки в открытом космосе?» «А, крюки. На крюках. Это тот малолетка Делярошу говорил. А в чем дело? Ты не знаешь, как его можно распознать? То есть снаружи мешка?» «Прошу прощения. Ты что, снова перепутал меня с профессором метафизики?» «Неважно, прости». Он снова оперся о большой темно-синий лист, а может кусок кожи. Прикрыл глаза. «Мешки, крюки, обнаружение, операционные процедуры, практика. Без объявления источника запроса», — сказал менеджеру ОС и сразу отрефлексировал. «Если мой прим находится в клыке, секунд в солпорту, то с программой разговаривает. Кто? Как? Неужели я расщепился натрое? Неужели этого и правда нельзя сдержать?» «Пожалуйста. До какого уровня упрощать?» «Моего, моего». «Не знаю тебя еще настолько хорошо», — предупредил его менеджер. «О боже. Ну ладно, попробуем через вопросы. Есть ли какое-то ограничение того, что может, а что не может служить в качестве крюка?» «Теоретически нет». «Чем конкретно является крюк? Дай какое-нибудь определение». «Объект или совокупность надатомных объектов, чье квантовое состояние было связано с крафтовым узлом, удерживаемым клыками мешка». «Значит, это исключает живые организмы. В них ведь идет постоянный обмен материи». «Никто не приказывает ставить крюк на все молекулы организма». «Скажем, я подозреваю, что данный предмет является крюком. Как это проверить?» «Разбив предмет до свободной плазмы, довести его до абсолютного нуля, или сравнив ядерный магнитный резонанс». «Чудесно. Два способа смертельны, а третий требует оборудования, которого... Погоди. Удалось бы сконфигурировать наноматы для такого рода сканирования?» «Императорские – да. Другие – зависят от обстоятельств. Но, скорее всего, тоже. Если не в первой, то в какой-то из следующей генерации». «Понимаю. Предположим, что подозрение подтвердилось. Как, обладая крюком, открыть мешок снаружи?» «Теория говорит лишь об одном способе – уничтожении крюка». «Но каким образом?» «Боюсь, что как минимум термоядерная печь». Тем временем Франтишек уже остался далеко позади. Экономя топливо, они дрейфовали с постоянной скоростью, и деформантовая биокаша снова принялась наполнять внутренности клыка. Достаточно было дернуть телом, плохо рассчитать толчок, слишком энергично двинуться. Впрочем, любое движение пробуждало стайки темно-синих, зеленых, красных обломков. Казалось, что таким образом деформант возвращается к жизни. Все это было еще свежим, еще текли соки из порванных лиан, или же кровь из вен. Лоснилась влажная кожа. Движение выбивало и поднимало вверх капельки липких жидкостей. Раньше золотых, теперь грязно-желтых, коричневых. Замойский отмахивался от них, словно от навязчивых мух. Они шли сквозь лес, ведя коней на поводу. Анжелика задумчиво смотрела под ноги, пиная камни и ветки. Адам продолжал прерывистый разговор со Штерну, то и дело поднимая взгляд, чтобы проверить развитие наноботной войны. Разговор кружил вокруг проблемы передачи Замойскому ключа к протоколам инфо. Адам понял. Одно то, что Фуэба возвращается к этой теме и дергает его, выпытывая условия, ограничения, указывает, что идея не настолько уж и абсурдная. Штерн представлял в разговоре официум, но, вероятно, еще и определенные фракции в ложе. И наверняка передавал им информацию о состоянии Замойского. Сам официум де-факто представлял собой эманацию императора. Однако Замойский искренне сомневался, ценят ли сильные мира сего его жизнь настолько высоко исключительно потому, что на нее покушается сюзерен. Потому выруливал к темам более актуальным. Не был бы, например, официум настолько любезен, чтобы выполнить на внутрикамерном нано определенные мелкие операции по просьбе Адама. Он, конечно, отдавал себе отчет, что суперразумы официума, уже по одному содержанию просьбы, моментально догадаются об остальном плане. Но, быть может, тем охотнее его исполнят? И действительно, прежде чем они сошли к озеру, Замойский получил подтверждение, что многочисленные белковые комплексы, размещенные в мозгу и вдоль спинного хребта пустышки Адама, остаются замороженными в своих квантовых состояниях. Прим Замойского не ощутил проведенного сканирования, однако заметил в воздухе, очищенном наконец от пыли, моментальную конденсацию темно-серой взвеси. На несколько секунд его со всех сторон окружил густой туман, так что Анжелика испуганно вскрикнула, полагая, что это посмертные конвульсии Франтишеку, очередные признаки распада их окружения. Только тогда он рассказал ей, что собственно случилось, о сюзерении, измене деформанту, а также о схождении на нет блокады плато. По инерции сказал на слово больше, чем нужно, и она вытянула из него еще и информацию о собственной имплементации в новой пустышке. Это задело ее сильнее всего. «Скажи мне там, чтобы я не слишком-то активничала», — фыркнула она. «Никаких серьезных дел. Пусть ни во что там не вмешивается. просто тихо сидит в Фарстоне. И так синтез окажется не из легких. Сколько там, полгода? Ты говоришь, чтобы ты не выезжала из Фарстона. Анжелика II громко засмеялась. Скажи, что я желаю ей быстрой и безболезненной смерти. Замойский повторил, отметив разницу в их отношении друг к другу. Взаимно, ответила Анжелика I. Когда я вспоминаю, что испытывал при синтезе фории, шизофрения. Я надеюсь, что у нее не было никаких травматических опытов. Скажи ей, что я стала каннибалом. В то время как Анжелика дружески припиралась сама с собой, армия нанохирургов потрошила первого Замойского. Штерн приказал ему, чтобы старался пока что не двигаться. Первый Адам висел в воздухе, уцепившись ногами в путаницу веток и лиан, с руками вдоль тела. Трепанация случилась на затылке, потому раны он не видел, впрочем, раны короткой и узкой. Вскоре та затянулась. Шрам же побледнел и исчез под волосами. Нана закрывала за собой дверь. Раны на спине были более красочными, но скрывались под рубахой. Когда же рубаху распорола, все уже затянулись. Большую часть этих операций Замойский даже не ощутил. Чуть припекло кожу на затылке, чувство холода вдоль хребта и ничего больше. Потом исчезло даже это. Дернув за лианы, он развернулся в медленном пируэте. Искал взглядом крюк, не зная, что он, собственно, ищет. Неужели этот удаляющийся от него туман, легкий серо-красный газ, это именно оно, тело из его тела? Оно сразу исчезло из поля зрения. Штерн подтвердил счастливое завершение операции. После наноматам необходимо было продраться сквозь все поволоки клыка, причем не одновременно, чтобы не вызвать разгерметизацию. Потом, уже в вакууме, на безопасном расстоянии от клыка, они инициируют цепную реакцию в тяжелых изотопах. Необходимые изотопы найти проще простого. Из публичных полей третий Замойский вытянул информацию, что некоторые разновидности клыков ходят на уране-238, уране-235. И все же процесс чуть подзатянулся. Тем временем вражеские октагоны в кубе с каждой секундой приближались. В любой миг Адама и Анжелику могла охватить цивилизация смерти кого-то из конкурентов, чтобы получить награду за пустышку Замойского. Они добрались до озера. Тут снова сели на коней. Манифестация Штерну, до сих пор верно их сопровождавшая, растворилась в воздухе. Замойский также убрал и на небесную ОВР-программу. Клык все равно уже удалился от трупа деформанта настолько, что в этом масштабе почти ничего не было видно. Наноботная война там продолжалась, и результат ее оставался открытым. Возвращаясь в замок, во время езды они молчали. Анжелика то и дело поглядывала на Адама вопросительно и с сомнением. Он отвечал взглядами настолько же вопросительными, и тогда она отводила глаза. Если октагоны в кубе Гнозиса не доберутся до них раньше остальных, Анжелика I, вероятно, погибнет. Тогда не будет необходимости проводить синтез ее разума с разумом второй. Но мысль о собственной смерти, пусть условной и не пережитой лично, вызывала у девушки ледяную дрожь, несмотря на все шуточки и бесшабашность. Приближался рассвет. Они съезжали с холмов. Замойский задумывался над необходимостью актуализировать записи своего Френа. Привойка в мозгу была достаточно сложна. Последние архивации делали до предоставления ему гражданства. Они уже изрядно деактуализировались. Кем я тогда был? Кем я стал нынче? Но сюзерен. Можно ли вообще верить этим записям? Их аутентичности? Предположим, Адам умрет, и его впечатают в новую пустышку. Если сюзерен манипулирует архивацией Ефрена, Замойский может пробудиться кем-то совершенно другим. Не Замойским. Или, если честно, не пробудиться вообще. Зато возникнет некая новая сущность. Личность, сконструированная специально для этого. Фальсификат памяти и характера. Хотя как таковой, нераспознаваемый даже для себя самого. Кроме того, надлежит помнить, что сюзерен мог бы прочесть архивации всухую, например, скопировав себе в чистилище. Не так ли он узнал о Нарве из архивации Мойтля? Если бы у тебя был выбор, Адам заколебался. Они выезжали из леса. Да. Те фуэбы, что модифицируют самих себя. Как, собственно, это происходит? Решают, что хотят себя другими и перепрограммируются. Перепрограммировавшись, в новой сети страхов и желаний, выбирают себе следующий, иной образ Френа. И так далее, бесконечно. И все искренне. Могут ли они предвидеть и просимулировать наперед состояние своего сознания через X переустройств? В состоянии N они жаждут состояния N плюс 1. Но хотят ли состояние N плюс 10, N плюс 100? А те ведь настолько же неминуемы. Тропа сдвигов, где всякое изменение вызывает следующее. И хотя сознательно мы решаемся лишь на ближайшие перемены, поскольку только их и можем предвидеть, на самом-то деле решаемся мы также и на все наши более поздние решения. Тогда где в этом процессе лежит самотождественность? А может, она уже не состояние, а, собственно, только сам этот процесс? В случае открытых инклюзий, несомненно. В таком случае, насколько длинный это отрезок на линии изменений? Где он заканчивается? Где начинается новый, новая личность? А ты полагаешь, что в цивилизации все по-другому? Она рывком отбросила волосы на спину, глубоко вздохнула, выпрямляясь в седле. И теперь понимаешь необходимость держаться определенных конвенций, сколь бы абсурдными они ни казались на первый взгляд. Стахс? Перед ними проявлялся замок, омытый лучами встающего солнца, что с трудом продиралось сквозь ветки деревьев. Знамена реяли на утреннем ветру. На голубеющем небе второй Замойский открыл себе картинку из внешних камер клыка, переданную через поля официума. И едва они въехали в длинную тень замка, среди звездной темноты там блеснула короткая, но почти ослепляющая вспышка, после чего на серебристом гобелене появилось несколько новых звезд, в том числе одна очень близкая, очень яркая, солнце в форме веретена. Планком позже Замойского рассекло надвое.